Денис, казалось, лишился частички души. Он обмяк и начал бледнеть. Тео же напрягся и приготовился к неприятностям. «Раз вы так решили, господин, то мы не смеем перечить», — заговорил ведущий, что очень расстроился. Но он натянул улыбку и поклонился. «В соответствии с правом вы должны заплатить двойную сумму от стартовой цены, и лот ваш». «Уже заплатил», — ухмыльнулся третий принц и встал с места, направляясь к девушкам. Но вдруг остановился и пошел к Тео с компанией, но встал напротив блондинки. «Я заметил, что вы похожи. Родственники, да? Хочешь, я их освобожу?» «Что вам нужно?» Глаза Дениса наполнились надеждой, но... «Будете втроем!» Принц указал на девушек на сцене рукой. «Исполнять все мои желания на протяжении года. И если я останусь доволен, станете свободны». «Ты чудовище!» «Ха-ха-ха! Нет? Но как хочешь. Тогда я, пожалуй, их обеих жестко отымею, а потом отдам своим воинам на утеху». Третий принц довольно оскалился, видя гнев на лице брата и блондинки. «Брат, ты позоришь королевский род, с таким характером не быть тебе королем никогда!» — громко и с гневом произнес Сатам. «В отличие от тебя, неудачника, у меня могущественные покровители, а ты...» Принц сплюнул на пол. «Ты и есть позор нашего рода. Слабак, неудачник, еще и родился от шлюхи». «Ты ответишь за свои слова!» — сжав кулаки, прорычал 16-летний парень. «Да-да, ты каждый раз это говоришь!» Третий принц помахал рукой и, развернувшись, пошел к сцене. Но тут раздался голос Тео. «Согласно закону империи, ее граждане не могут быть обращены в рабство, и неважно, в какой части мира они находятся», — заявил Тео и встал из-за стола. «Уважаемый, эти девушки были проданы своими родителями, поэтому с законом все в порядке», — вмешался ведущий. «Это бред! Их никто не продавал!» — вспылил Денис, но, увидев взгляд Тео, сел на место. «Моя спутница — родная сестра продаваемых вами девушек, и ее слова в корне отличаются от ваших», — подметил парень. «Как же вы докажете, что она действительно их родственница?» Ухмыльнулся ведущий, и вдруг мимо него пронесся ветер. Он взъерошил волосы девушек на сцене, а через миг в руках Тео оказались два локона волос, темный и светлый. «Генетическая экспертиза вас устроит?» — ухмыльнулся демон. «Род этих трех девушек уничтожили прибалтийские повстанцы, а их самих продали в рабство. Данные по их роду находятся в имперской канцелярии, запросите. Там и образцы ДНК имеются». «Мы запросим, но на это потребуется, скажем, год. Бюрократия, она такая медленная», — ухмыльнулся ведущий, а третий принц в голос рассмеялся. Но, к их удивлению, юнец, что посмел вмешаться, жутко заулыбался. «Хорошо. Отныне и до того момента, пока Мария и Виктория не вернутся в империю», — заговорил Тео и посмотрел на принца. — «Ты и ты будете каждый час страдать от невыносимой боли. Попытка причинить девушкам боль заставит вас еще больше страдать. А если у них вдруг остановится сердце или они умрут, интервал в час пропадет, и боль станет перманентной». — «Что за чушь ты несешь?» Возмутился третий принц, но вдруг упал на пол и начал визжать, будто его режут. Его телохранитель, одаренный на пике развития, тут же помчался на Тео, впрочем, как и охрана аукциона. Но Тео резко активировал ауру ужаса, вливая в нее уйму манны. А чтобы ослабить охрану, активировал духовное зрение, сконцентрировавшись на их душах. Люди в ресторане тут же взвыли от ужаса. Кто-то потерял сознание, кто-то кричал, а телохранитель упал на колени и схватился за голову. Тео заранее наложил на него проклятие, пока он не активировал барьер. В скором времени напор страха начал ослабевать, и люди смогли выдохнуть. «Это нападение на принца! Международный скандал!» — выкрикнул один из гостей аукциона. Он был весь мокрый от пота, а ноги тряслись, но при этом он обладал немалой силой воли. «Да, это скандал. Продажа имперских аристократов как рабов. Да еще и сам член королевской семьи покупает их. Думаю, императору будет интересно об этом узнать. К тому же докажите, что я что-то сделал». «У вас вроде установлен детектор активации дара и к энергии». Мужчина хотел было что-то сказать, но заткнулся и сел на место. В этот момент раздался голос третьего принца. Он попытался встать с пола, при этом был бледен, а под ним находилась лужа мочи, да и запашок стоял, будто он обгадился. «Ты за это поплатишься!» — прорычал он. «Ахмат! Убей его! Ахмат!» Принц начал искать своего телохранителя взглядом, но тот лежал на полу без сознания. «Могу я это принять как вызов на дуэль?» Тео злобно оскалился и подошел к принцу. «Если вы его хоть пальцем тронете, вся охрана аукциона станет вашими противниками!» — прокричал ведущий. «Четыре одаренных на середине становления и два десятка на завершении?» — ухмыльнулся демон. «Слишком слабо. А ты... Я бы рекомендовал поскорее освободить купленных рабынь, и тогда мы избежим международного скандала. К слову, представители посольства уже едут сюда». «Ты думаешь, твоя империя имеет власть над королевской семьей?» — рассмеялся принц. «Ты умрешь, и они умрут!» Он указал рукой на девушек, и в этот же момент его скрутила невыносимая боль. «Забыл сказать. Угрожать им тоже нельзя, иначе будет больно. Впрочем...» Тео окинул людей жутким взглядом, а на его лице появилась демоническая улыбка. «Пожалуй, все, кто хотел купить этих девушек или думал об этом...» Демон щелкнул пальцами, и не меньше сотни человек начали визжать и вопить от боли. А когда это прекратилось, демон продолжил. «Ваши жизни также связаны с жизнями девушек». Тео сделал небольшую паузу и подошел к третьему принцу. «Если с ними будут плохо обращаться, боль повторится. Если они умрут, вы сами будете молить убить вас. И не надейтесь, что у вас получится снять это проклятие». В этот момент внешнее стекло разбилось, и внутрь ресторана влетел одаренный. Мужчина около 40 лет, крупный, мускулистый, загорелый и явно не аравиец. На нем были пляжные шорты, майка-безрукавка, татуировка в виде удавки на шее и большие солнцезащитные очки. Он быстро осмотрелся и, увидев Тео около третьего принца, пытающегося подняться, взмахнул рукой, отправляя в демона несколько стульев. Тот сразу же отскочил в сторону, но и стулья, пролетев мимо, тут же изменили маршрут, вновь повернувшись к Тео. В ответ парень взмахнул рукой, направляя концентрированную манну, и все табуреты упали на пол. «Ого! Смог сжечь мою энергию своей? Похвально!» Хлопая в ладоши, заговорил мужчина. И говорил он на латинском, так как было очевидно, что Тео не аравиец. 42-й ранг. Повторное пробуждение. Демон ухмыльнулся, а одаренный замер от удивления. Но лишь на мгновение. И вновь пошел к парню. «У тебя хорошая разведка, пацан. Но будь так добр, отойди-ка от моего господина». Мужчина поднял очки на лоб и нахмурился. «Это невозможно! У брата не может быть таких высокоранговых телохранителей!» — воскликнулся там. Мужчина же лишь ухмыльнулся. «Но я же здесь!» — ухмыльнулся он. «Густав, убей его! Это приказ!» — выкрикнул третий принц, тыча пальцем в сторону Тео. «Ты не имеешь права! Он официальный гость королевской семьи!» — выкрикнул Сатам и впился взглядом в мужчину. «Нападение на гостей сурово карается!» «Малой, ты прости, но по праву сильного мне на законы твоей страны!» Одаренный ухмыльнулся и взмахнул рукой, отчего Сатама скрутило и отнесло на сцену. Впрочем, как и всех остальных участников аукциона, даже третьего принца. «Парень, прости, но сегодня ты сдохнешь!» В ответ на лице Тео появилась жуткая улыбка, а из сумочки Дениса вылетели два шара. Выглядели они как две огромные жемчужины, обвитые проволокой из павраддия. Это, конечно же, были ядра гидры, а проволока — артефакт с несколькими простенькими зачарованиями. Главное же зачарование находилось в ядрах, и они были заправлены манной до предела. Об этом Тео позаботился еще в Китае. Стоило шару размером с яблоко оказаться в руках парня, как из него огромным потоком начали вырываться тысячи маленьких воробушков. Только вот эти воробушки были сделаны из электрической манны. Это заклинание под названием «Опустошитель» было рассчитано на уничтожение врагов, засевших в замке, а также летающих и высокомобильных противников. Оно было седьмого круга, и Тео затратил немало сил, чтобы создать его, несмотря на свой пятый круг. Впрочем, ему в этом помогла высокая концентрация манны, сила души и много свободного времени. Единственное, что Тео пришлось упростить заклинание, уменьшив максимальное количество птиц, которые могли существовать в один момент времени. Ну и убрать всякие мелочи, вроде пролета через малое отверстие и уклонения от стрел. «Неплохой артефакт. Где купил?» — ухмыльнулся одаренный. «Сам сделал», — лениво ответил демон и мысленно приказал птицам атаковать. В ответ Густав нахмурился и начал махать руками, будто дирижировал. В этот же миг десятки стульев, ложек, вилок и всего остального покрылись аширой и с огромной скоростью полетели на демона. Однако птицы сбивали все эти объекты, сжигая вложенную в них аширу. Только вот птиц было куда больше, да и из шара постоянно вылетали все новые и новые. Одаренный продолжил их сбивать, но стоило им добраться до барьера, как мужчине стало не до веселья. Птицы разбивались о кей-барьер, заметно истощая его. Конечно, парочка печук не страшна, но когда их сотни... Став еще серьезнее, одаренный принялся метать все, что мог. Но тут заметил, что на стульях и столах сидят воробьи, и попытка взять их под контроль приводила либо к утере, к энергии и детонации птицы, либо и вовсе к нулевому результату. По крайней мере, ему так казалось. Тогда мужчина расставил руки в стороны, и все окна лопнули, а осколки тут же были подхвачены его силой и кинулись на Тео. Только вот у демона был еще один шар, и создавал он защитный барьер, ударившись о который осколки стекла превращались едва ли не в мелкую крошку. «Черт, да что за артефакты-то такие?» — выругался мужчина. Демон же лишь ухмыльнулся и опустил шары, но вместо того, чтобы упасть, они повисли в воздухе. Тео же освободил руки, достал из-за пояса скрытый кинжал. Он был небольшим, сантиметров 10. «Да ты издеваешься!» Густав посмотрел на третий артефакт и напрягся. Однако при этом он не переставал атаковать, отчего ресторан уже превратился в руины. Мебель стала обломками, и теперь в демона летели разные ошметки. Птицы же перестали защищать хозяина и лишь атаковали барьер одаренного. Тем временем Тео завершил свое новое заклинание и метнул кинжал. Одаренный, конечно же, отскочил в сторону, но это не помогло. Кинжалу, казалось, было плевать на законы физики и гравитацию. Через миг кинжал вонзился в кей-барьер одаренного и пробил его. На сантиметр вонзившись в плечо мужчины. Мог бы вонзиться и глубже, но тот сконцентрировал всю свою силу на артефакте и остановил его. Правда, это больше походило на борьбу двух сил. Одна толкала кинжал, другая противостояла этому. И тут мужчина увидел, как Тео достал из кармана два кольца. Одно засверкало электричеством, а второе вспыхнуло пламенем. «Да иди ты!» — прокричал одаренный. «Принц, я увольняюсь!» Одаренный обернулся и улетел. Причем летел он довольно быстро. «Это было тяжело», — пронеслось в голове демона. «Лишь 42-й ранг, а так хорошо противостоял моим козырям. И я хоть и преодолел его барьер, но манны едва хватило». «Да уж, информации я получил куда меньше, чем потратил манны». «Как это может быть?» — недоумевал третий принц. Впрочем, седьмой был удивлен не меньше. «Я, кстати, делаю артефакты на заказ, но там немало нюансов, которые могут отбить охоту сотрудничать со мной», — хохотнул Тео и направился к принцу. Кинжал же уже вернулся в ножны, а птицы развеялись. «После приказа убить меня, я же могу убить тебя в ответ». В этот момент подбежал Сатам и встал перед Тео. «Иван, постой! Королевская семья не сможет этого простить, а также это охладит отношения наших стран. Пожалуйста, позволь ему извиниться и освободить девушек от рабства». Тео удивился, потому как это действительно хороший вариант. И, как оказалось, Динар, третий принц, совсем не хотел умирать. А наказать его демон еще успеет. Да и не только его. Ведь демоны никогда не забывают обид. «Извиняюсь, я извиняюсь, и девушки, как их там? Мария и Виктория!» — раздался голос ведущего, но где он сам, никто не видел. «Да, Мария и Виктория отныне свободные люди!» — крикнул дрожащий от страха парень. «Так и быть, извинения приняты!» Тео кивнул и посмотрел на выходящих из толпы Дениса с сестрами, после чего ухмыльнулся. «Хочу уточнить кое-что. Моя спутница на самом деле их брат». Третьего принца передернуло, и он с недоверием посмотрел на брата. Сатам же скривил лицо и кивнул, отчего аравиец, казалось, потерял связь с реальностью. Впрочем, остальные гости были не в меньшем шоке. «И еще. Купленные мною рабы уже оплачены, и я рассчитываю, что их доставят как надо и куда надо, иначе...» «Все будет сделано в лучшем виде!» — выкрикнул ведущий аукциона и сам показался перед Тео. «Все сделаем, и в качестве извинения мы доставим их первым классом. Поможем с оформлением документов и всем остальным». «Благодарю». Демон кинул взгляд на свою компанию и махнул рукой, веля им следовать за ним. В скором времени они на лифте спустились на первый этаж, и только Тео вышел из здания отеля, как тут же влетел в него обратно, и, миновав холл, спиной врезался в стену. Глава 7. Тео соскользнул со стены, в которой своим телом оставил небольшую выемку и упал на пол, но почти сразу же поднялся. «Бездна! Вот это мощь! Барьерное заклинание почти полностью отключилось!» Тео достал из кармана шар размером с мандарин, и, к счастью, тот был цел. Но вот манны в нем осталось очень мало. А когда она иссякнет вовсе, заклинание, что демон так долго создавал, развеется. Второй же шар был в норме, манны в нем пока было довольно много. Активировав духовное зрение, Тео увидел сильного одаренного у входа в отель, а также большую группу людей рядом. Перед этими одаренными стояли Денис с сестрами, а также седьмой принц. «Стадия доминирования? Плохие дела». Тео хотел было выругаться и поискать возможность улизнуть, а потом спасти и товарищей. Но тут он обратил внимание на то, что атакующий ведет разговор с принцем. Влив в тело немного желтой и красной манны, демон направился к дверям, где и увидел атаковавшего его старика. Выглядел он лет на 100. На нем была белая арабская тога и традиционный головной убор. Причем на одежде виднелся королевский герб. Денис и девушки что-то доказывали ему, а принц подтверждал. Также они поглядывали на Тео, поэтому знали, что он в порядке. Особенно был удивлен старик. Он предполагал, что размазал юнца по стенке, а тот жив-здоров и сам ходит. «Убирайтесь из страны и никогда не возвращайтесь!» — заявил старик, кинув недовольный взгляд на Тео, и ушел. А с ним и войска местного аналога имперской канцелярии. «Иван, ты как?» — почти одновременно спросили Сатам и Денис, кинувшись к парню. «В порядке, но это было больновато». Демон посмотрел вслед уходящему старику и перевел взгляд на девушек. К своему удивлению, он увидел на их лицах искреннее переживание. Они очень испугались за своего спасителя. «Иван, вам нужно улетать, и чем быстрее, тем лучше», — заговорился там с виной в глазах. «Я объяснил дяде всю ситуацию, поэтому вас не тронут. Но неизвестно, что скажет отец, а мои недоброжелатели могут, мягко выражаясь, исказить информацию и...» «Я понимаю. Сейчас же отправимся в аэропорт». Тео поднял ладонь, перебивая парня, и посмотрел на девушек. «Только вот как их вывести? У них даже документов нет». «Аукционный дом предоставит их аэропорту», — ответил принц и достал телефон, но разговор много времени не занял. Убрав телефон в карман, парень посмотрел по сторонам. «Давайте пройдем в более уединенное место. Думаю, тут скоро будет оживленно». «Разумно». Тео посмотрел на сестер Дениса. Девушки своими нарядами привлекали немало внимания. Одно было хорошо — с них сняли кандалы, блокирующие к энергию. Через некоторое время все они добрались до кафетерия, что располагался неподалеку, и смогли наконец-то расслабиться. Внутри оказалось многолюдно, впрочем, как и везде. Все же это довольно популярный город-курорт. Туристов здесь было великое множество. Особенно британцев и китайцев. И, конечно же, посетители пялились на трех прекрасных дам. Правда, одна из них не совсем дама. Но, к своему облегчению, люди этого не знали. К счастью, нашлось несколько свободных столиков, правда, каждый из них был рассчитан на двух человек, однако располагались они близко друг к другу, и Тео просто сдвинул их. С позволения администрации кафе, конечно же. «Огромное вам спасибо, господин, за то, что спасли нас». Мария и Виктория поклонились, а также посмотрели на парня нехорошим взглядом. «Нехорошим для Дениса!» Ведь именно так же на демона Тео смотрит Наташа. «Ваш брат хорошо послужил мне, поэтому благодарите его и, конечно же, Сатама, что помог найти вас». «Вообще-то ты меня из плена спас, так что я лишь отдаю долг», — возразил принц и посмотрел на девушек. Их глаза еще сильнее заблестели. Сатам засмотрелся бы на двух красавиц, что на 2 года старше его, но почему-то они вызывали у него противоречивое чувство. С одной стороны великолепные дамы, а с другой их брат, еще краше. И подсознание шептало, а вдруг они тоже парни? «Иван, ты говоришь, что делаешь артефакты на заказ?» — вновь заговорил принц. «Так и есть». Самым популярным нынче является артефакт, обнаруживающий одаренных в большом радиусе. После слов Тео Сатам рассмеялся, но, увидев его серьезный взгляд, замолчал. — Ты что, не шутишь? — Не шучу. Сатам уставился на Дениса, но тот просто кивнул, подтверждая слова демона. — Об артефактах давай потом поговорим. К тому же до окончания Северных игр я вряд ли успею что-нибудь соорудить. Тео отложил меню и подозвал официантку, чтобы сделать заказ. Он был весьма голоден, ведь на аукционе поесть толком не дали. Остальные тоже притихли. Впрочем, Тео чувствовал, что двум девушкам очень хотелось поговорить с братом, но они сдерживали себя. Незадолго до того, как была подана еда, приехала машина принца вместе с чемоданами Тео и Дениса. Однако в аэропорт они отправились лишь после того, как поели. Все были голодны, особенно девушки. Их, как оказалось, не кормили этим днем, чтобы талия казалась уже. Ну или что-то в этом роде. Тео не особо разбирался в этих женских хитростях. Как и сказал Сатам, проблем с документами у девушек не было. Аукцион предоставил всю информацию по первому же требованию пограничников. Девушки были официально куплены третьим принцем, а потом также официально отпущены им. И все выглядело так, будто это его благородное решение ради сохранения добрососедских отношений с Российской империей. А они теперь действительно соседи, ведь после захвата Персии Россия стала граничить с Аравией. Билетов до Смоленска или Москвы не было, по крайней мере, на ближайшие часы. Зато нашлись места на рейс в персидский город Шираз. Вылет был всего через час. Рейс не очень популярный, потому как персы уже много веков конфликтовали с аравийцами, но после присоединения Персии к империи поток туристов существенно вырос. Правда, в основном за счет русских и из-за того, что Шираз, по сути, стал транзитным хабом. Из него самолеты отправлялись во все страны Центральной Азии и даже в Индию и Шри-Ланку. Впрочем, в последнюю точку самолеты уже не летали, кроме разве что разведывательных. «Удачного полета», — сказал принц, провожающий Тео с компанией. «Я сегодня поговорю с отцом по поводу заказов. Скинешь на телефон хотя бы примерный список того, что ты можешь создать, и цены». «Хорошо. Займусь этим вечером». «Идет». Парни пожали руки, и принц там покинул аэропорт. Ему еще перед отцом объясняться по поводу происшествия в ресторане. Тео же с девчатами сели в самолет и приготовились отправиться в путь. Это обещало занять немного времени, а по прибытии в город они снимут номер в отеле и утром отправятся в Смоленск. По крайней мере, таким был план. Секретная тренировочная база империи в это самое время. Свистели пули, что-то взрывалось и разрушалось, кричали мужчины и женщины. Одним словом, творился настоящий хаос. В этот момент три собаки, состоящие из воды, прорвали строй спецназа, вооруженного штурмовыми щитами и артефактными дробовиками. По ним без устали полили люди, пытаясь остановить, но лишь двух удалось обезвредить, им отстрелили ноги. Оставшаяся снесла солдат, словно кегли в боулинге. Все же каждая собака весила около 500 килограмм. Даша парила в небе и поливала людей пламенем, но в это самое время в нее полетела металлическая сеть, а девушка ее не увидела. Ольга попыталась помочь подруге, но по ней открыла огонь большая группа солдат. Рыжая девушка попыталась защищаться ветряным щитом, одновременно с этим атакуя воздушными лезвиями, позабыв про воздушные пули, что слишком долго создаются. Только вот враг напирал со всех сторон, и обороняться становилось все труднее. Вдруг раздался громкогласный рев. Огромный ледяной медведь с беловолосой девушкой внутри лишился передних лап и болезненно рухнул, разбив половину ледяной головы. Однако солдаты на этом не успокоились, и в медведя полетели зажигательные гранаты, растапливающие лед. Но тот все же поднялся, правда, лишь на задние лапы. Только вот один ловкий и быстрый одаренный уже умудрился установить на лапы взрывчатку. Прошла пара секунд, и ноги горящего ледяного медведя взорвались, туша рухнула на землю. Тут же подоспел 4-метровый гигант из воды с Лизой внутри, но и она упала. Солдаты использовали жидкий азот, чтобы заморозить одну из ее ног. Девушка, конечно же, сразу восстановила ногу, но этой заминки хватило, чтобы солдаты зарядили от аккумуляторов какую-то ручную пушку. Миг, и молния ударила по водяному гиганту, и тот обратился лужей воды, а Лиза рухнула на землю, потеряв сознание. «Стоп!» — раздался голос Светланы, и солдаты тут же остановились, а некоторые и вовсе попадали на землю, тяжело дыша. На них не было бронекостюмов, лишь легкая экипировка без какой-либо электроники. Зато она защищала от даров, потому что была сделана из шкур северных кей-мутантов, обработанных алхимиком. «Выпустите меня, или я разорву эту сеть!» — рычала взбешенная Даша, но ее проигнорировали. «Лизонька!» — — с болью в сердце промурлыкала Катя, подлетевшая к потерявшей сознание подруге. Она коснулась синеволосой, положила ладонь на спину, и та засияла желтым светом. — Полностью не лечи, экономь силы! — приказала принцесса, кинув на блондинку строгий взгляд. — Прости, лис. Катя убрала ладонь и полетела к Виктории, но та, оказывается, была в порядке и сама выбралась из груды льда. А вот Ольга нуждалась в помощи. Все ее тело покрывали синяки от пуль. Впрочем, эти пули были не настоящими, а тренировочными. Одаренного ее ранга они не убьют, но оставят болезненные отметины. Однако для обычных людей такие пули весьма опасны, можно даже сказать, что смертельны. «Все молодцы! Хороший бой! А теперь можно отдохнуть. Вечером разбор полетов!» Раздался громкий мужской голос и хлопки ладонь об ладонь. Через некоторое время к Светлане подошел крупный и грозный на вид мужчина. Все его лицо было изуродовано то ли кислотой, то ли чем-то схожим, что придавало ему еще больше грозности. — Принцесса, спасибо за столь великолепные груши для битья. — Ха, тренер, недолго тебе радоваться. Скоро твои парни сами станут грушами для битья, — ухмыльнулась девушка. — Ну, посмотрим, посмотрим. Мужчина окинул взглядом поле боя, подмечая состояние своих солдат. Более сотни человек выглядели, мягко говоря, побитыми и изнеможденными. Между ними носилась Катя и лечила, но смертельных и тяжелых ран ни у кого не было, а все благодаря уникальному дару тренера. Но даже Светлана не знала, как он работает. По сути, он не позволял людям вокруг сильно пораниться и умереть. К сожалению, мужчина не мог контролировать, на ком должен работать дар, поэтому враги тоже не могли умереть. Но вот для тренировок он был бесценен. «Бездна! Снова проиграли!» — подражая Тео, выругалась Даша. Выглядела она плохо. Сплошная ходячая гематома. Девчатам нельзя было использовать кей-барьер, защищаться они могли лишь даром. Так Светлана заставляла их учиться уклоняться, а не безумно надеяться на барьер. «В следующий раз стану драконом и всех тут разнесу!» «Сперва научись драться как человек. Или ты собралась на играх на камеру сиськами светить?» Принцесса ухмыльнулась, а девушка-дракон едва не оступилась. Даша вспомнила Лайлу, женщину одаренного на стадии развития. На отборочных она обычно носила лохмотья, потому что, когда превращалась в чудище, ее одежда рвалась. В итоге вся армия видела ее голышом, причем неоднократно. Даша этого, конечно же, не хотела. — Хорошо. — А теперь дотащи Лизу до комнаты. — Почему снова я? Недовольно фыркнула она и кинула взгляд на Катю с девчатами. — Потому что ты сражалась хуже всех, так что и уборка на тебе. Голос и взгляд принцессы были строги, а Даша, как и остальные девчата, сама согласилась подчиняться ей. Без этого условия их бы сюда не взяли. — Хорошо. Краснокожая девушка подошла к Лизе и, закинув ее на плечо, понесла в казарму. — Блин! Она вся мокрая и холодная, противно как-то так. «Дашенька, я тебе помогу». К ней подбежала Катя и принялась лечить. Гематомы и ссадины тут же начали пропадать, но... «Катя! Я уже сказала, не трогай ящерицу. У нее высокая регенерация, пусть развивает ее!» — крикнула Светлана, и блондинка тут же отскочила от драконихи и виновато опустила голову. «Прости». — ответила девушка, только было непонятно, перед кем она извиняется, перед Дашей или принцессой. В скором времени девушки вернулись в казармы, побитые и уставшие. Кроме Кати, она не сражалась, у нее была своя тренировка. Сопроводив подруг до комнаты, она вернулась к принцессе и продолжила лечить бойцов. — Ух, я им задам в следующий раз! Ругалась девушка-дракон, зашедшая в душевую. Лишь горячая вода могла успокоить ее ярость и расслабить тело. Я придумываю тактики, а они каждый раз разгадывают их и противодействуют мне. Виктория стояла рядом, и по ней было видно, что девушка расстроена. Они умны, сильны и хорошо подготовлены. Сложно поверить, что практически все они обычные люди, а не одаренные, — добавила Ольга. — А еще они живучие, словно тараканы, — рыкнула Даша. — Ну ничего, в следующий раз мы их побьем. Так что после ужина давайте думать новый план. — Я за, — кивнула рыжая. — Я тоже, — присоединилась Вика. Самолет Тео направлялся через Персидский залив, место, где потонули бесчисленные корабли в ходе непрекращающегося веками конфликта аравийцев и персов. Так как путь был короткий, самолет подобрался совсем небольшой, всего на 60 пассажиров, и то он был полон лишь на четверть. А чтобы люди не скучали в полете, стюардесса, женщина около 40 лет, рассказывала байки про этот залив. И ее слушали все, даже Тео и его спутники. Все же она умела интересно рассказывать. Парень даже подумывал нанять ее. Правда, работы у него для нее не было, но и упускать такой талант он не хотел. И сколько бы ни было сражений на воде, обломки кораблей никто так и не находил. На берег ничего не выбрасывало. «Думаете, они просто ушли на дно?» — спросила женщина. В ответ посыпались теории. И когда все выговорились, она продолжила. «Нет, не на дно. Все же обломки обычно выбрасывают на сотни километров. Тут все дело в ужасном чудовище — грозе Персидского залива Харибде». «Но это же существо из легенд греков», — подметил кто-то из пассажиров. «Я поначалу тоже так думала, но, изучив исторические записи, узнала, что этот монстр упоминается в персидских летописях куда раньше, чем у греков. Но утверждать, что греки украли миф, я не буду, а то обидятся еще». Женщина рассмеялась, впрочем, как и множество пассажиров. Греки, хоть и были гражданами Римской империи, всегда были гордыми и заносчивыми, считая, что именно от них пошла цивилизация. И если бы не они, то все прочие так бы и остались бы дикарями. «Так вот, я слышала, что недавно пропал один военный корабль и...» Тео слушал женщину, но вдруг заметил изменившееся выражение лица Дениса, а через пару мгновений и его сестры встревожились. Не успели они открыть рты, как демон активировал защитный барьер артефакта и магией привязал к себе трех человек. А через миг раздался взрыв. До такой силы, что самолет разорвало на неисчислимое количество кусков. Пожалуй, уцелел только небольшой участок с четырьмя пассажирскими креслами в два ряда, на которых сидели Тео со спутниками. Парень всеми силами удерживал барьер, вливая кучу манны в артефакт. Девушки визжали, до смерти испугавшись, а Денис, развернувшись в кресле, держал обеих за плечи. И все вместе они падали вниз в море, как и груда обломков от самолета. «Нас взорвали!» — пронеслось в голове Тео. Он через духовное сердце влил в мозг желтой манны, ускорив мышление. «Вероятно, это была ракета, а, учитывая ее мощь, пытались убить сильного одаренного. Вероятно, меня. Третий принц? Возможно. Но пока что это не важно». Тео стабилизировал свой обломок самолета и посмотрел вниз. Море стремительно приближалось. «Щит выдержит». Прошло несколько секунд, и они с грохотом рухнули в воду. От удара из людей едва не выбило дух, и сестры вырубились. Мужчины же были крепче, поэтому выдержали. Денис что-то кричал, но демон не слушал его, держа обломок на воде и зачаровывая на плавучесть. А пока он это делал, блондин освободил себя и девушек от ремней и прижал к себе. «Закончил. Теперь не утонем», — заявил демон, завершив зачарование, и тоже отстегнул ремень. Что это было, черт возьми? Похоже, прощальный подарок от третьего принца. Видимо, потом придется вернуться и отплатить сполна. На лице демона появилась жуткая улыбка, а сам он осматривался. Всюду были обломки от самолета. До суши неизвестно сколько, да и не видно было ее. — Больше никто не выжил? — спросил Денис, мотая головой по сторонам. — Не думаю. После такого не выживают даже сильнейшие одаренные. Тео собрался было активировать духовное зрение, но вдруг почувствовал, как начал резко терять силы. Он кинул взгляд на Дениса, но тот уже отключился и стремительно бледнел. Вдруг течения пришли в движение, порождая водоворот. «Харибда!» вырвалось изо рта демона за мгновение до того, как из его тела была выкачана вся манна. Глава восьмая. Аравия, королевский дворец, зал для аудиенций. Интеллигентный на вид мужчина сидел на большом троне и с усталостью во взгляде смотрел на двух своих сыновей, стоявших на коленях. Рядом с сыновьями стояли несколько человек в форме королевских гвардейцев. Это были грозные на вид мужчины, каждый на пике стадии развития. «Глупо, очень глупо!» Король покачал головой и с презрением посмотрел на своего сына, третьего принца. «Динар, ты понимаешь, что перед нашими границами войска империи?» «Отец, почему мы должны бояться их и дрожать? Тем более из-за каких-то рабынь!» Возмутился парень и вскочил на ноги. «Русский медведь долго спал, но глупцы, посчитавшие миролюбие за слабость, разбудили его. А, как известно, загнать медведя обратно в берлогу невозможно, пока он сам этого не захочет». Король тяжело вздохнул и жестом велел сыну сесть обратно. Ему не было разрешено вставать. Прикусив губу от обиды, парень вновь встал на колени, а король продолжил. «Русским нужно показать всему миру, что лучше с ними не связываться. Поэтому, не дай бог, от нас последует провокация. Наше королевство попросту исчезнет». «Но как же у нас много одаренных, древние роды и...» «В Персии тоже было много древних родов», — подметил Сатам, вызывая у брата приступ раздражения, но тот сдержался и промолчал. «Ладно, я думаю, вы все поняли. И хорошо, что все решилось миром». «Миром? Да он чуть не убил меня!» «Если бы дело дошло до посольства России, я бы сам тебя убил, дебила ты кусок!» Вспылил король и указал на Сатама. «Благодари брата за то, что он вмешался!» «Но как же честь королевского рода?» Пробормотал Динар, уставившись на отца, как на сумасшедшего. «Сатам, объясни брату, у меня уже нет сил слушать эту глупость!» Король присел поудобнее и прикрыл глаза, чтобы отдохнуть. Сатам же обернулся к брату и с таким взглядом, будто смотрит на идиота, начал объяснять. «Ты спровоцировал человека, который спас меня из плена бедуинов, а также в одиночку вырезал множество повстанцев. Сейчас он, по сути, является будущим победителем Северных игр. И когда выиграет, он получит желание, которое империя попробует исполнить. Что ты сделаешь, если он попросит захватить наше королевство?» «Будущий победитель? Он же лишь пользовался артефактами. Это не его сила». «Ты идиот. Он сам их создал. Это его артефакты, и он может сделать еще, а также...» Вдруг в зал ворвался один из министров. Выглядел он встревоженно и явно спешил, а король тут же напрягся. «Ваше Величество, наша армия только что сбила пассажирский самолет, летевший в Персию!» — выкрикнул он, и король побледнел. «На нем Иван летел домой», — осознался там и с ужасом во взгляде уставился на брата. «Это не я! Клянусь!» «Уведите Динара в его комнату и заприте», — заговорил король, вставший с трона. «А также мобилизуем гвардию. Нужно срочно разобраться, кто в армии предатель и кто устроил атаку. А еще...» Тео лежал в луже морской воды. Его одежда была изодрана, а на теле виднелось множество ссадин и легких ран, отчего лужа под ним уже была красной. Лежал демон неподвижно, но если приглядеться, можно было заметить, что он еще дышит. «Смотри, тут человек!» — раздался голос, а за ним топот ног, причем очень громкий. Казалось, будто люди бегут одновременно и по дереву, и по металлу. Вскоре к лежащему в луже демону подбежали два парня и принялись обыскивать тело. — Брат, мне кажется, или он живой? — Да как он может быть живым, не говори глупостей. — Блин, похоже, его уже обыскали. Все карманы вывернуты, даже обувь забрали. — Опоздали, — с грустью произнес один из них и собрался было уходить, как в его ногу вцепилась рука. — Ай-яй-яй-яй, больно, отпусти! Парень вырывался и пинался, но рука так и не отпустила его, она лишь сильнее сжалась. А через некоторое время Тео с трудом разлепил глаза. Яркий свет вызывал у него дискомфорт, да и в глазах троилось, но демон не собирался отпускать эльфа. Стоило зрению немного восстановиться, как он увидел перед собой молодого парня с длинными ушами. Одет он был в какое-то тряпье, да и выглядел истощенным, будто долго не доедал. И самое главное, он говорил на эльфийском. — Где я? — с трудом спросил демон, ошарашив парня. — Ты знаешь наш язык? Как? Ты же человек? — Странно. Почему я чувствую манну? Тео был удивлен, когда почувствовал ее. Концентрация довольно маленькая, но манна есть, и это факт. А вот к энергии почти не было. Ее концентрация была многократно меньше, чем в пепельной зоне. — Манна? Так ты маг? — Заткнись или говори тише, — выругался демон, чья голова болела из-за громких звуков. — Манны не осталось. Даже духовные сердца пусты, лишь крохи, что тут накопил. Бездна. Медальон пропал. Тео активировал духовное зрение и не нашел Дениса с сестрами, как и свои артефакты, что немало взбесило его. — Если попытаетесь убежать, убью вас водяной стрелой, — прорычал Тео, отпуская парня. Ему пришлось постараться, чтобы подняться на ноги, а два эльфа стояли рядом и тряслись. «Господин маг», — заговорил один из них, но Тео проигнорировал и сам начал говорить. «Где мои вещи? И где мои спутницы? И где вообще я?» «Мы не брали ваши вещи и спутниц не видели. Мы только пришли», — опустив уши, ответил один из парней. — А находитесь вы в последнем оплоте, — добавил второй. — Мы под водой, — пробормотал демон, кратко осматриваясь. Вокруг него была настоящая свалка, а чуть дальше что-то вроде барьера, за которым находилось море. Однако здесь был источник света, но был он где-то далеко и высоко за облаками. — Сколько я пробыл без сознания? — Мы не можем знать, но, говорят, позавчера сборщик принес новую порцию мусора. Вот мы исследовали границу в поисках добычи и еды. — Еды? Тео нахмурился из-за недобрых мыслей, а эльфы испугались, и один из них закричал. — Рыбу! Вместе с мусором часто приносит рыбу! Да — Да-да, мы не едим трупы утопленников. — А кто ест? Демон еще сильнее нахмурился. — Красные эльфы. Они едят. Но их нет в этом районе, честное слово. Тео ничего не ответил, концентрируясь на духовном зрении, чтобы увеличить зону охвата. Однако даже в радиусе 4 километров он не нашел своих людей. Впрочем, как и артефактов из Паврадия. «Ведите меня к мусорщикам, что орудуют здесь», — приказал демон и взмахнул рукой, создавая несколько водяных стрел в качестве акции устрашения. И у него получилось. Эльфы до жути перепугались, ведь перед ними настоящий маг. Мусорная зона, или, как эльфы называли ее, граница, окружала весь оплот. Проживали на этой территории в основном нищие, что добывали из мусора полезные предметы и продавали в другие зоны, тем самым прокармливая себя. Впрочем, двум тощим от голода эльфам было видно, что добычи на всех не хватает. Однако по пути демон увидел немало эльфов, копошащихся в мусоре. Кто-то добывал дрова для обогрева жилища, рубя топором обломки деревянных кораблей, кто-то занимался металлом, а некоторые добывали гвозди, шурупы и прочее, что еще не полностью сгнило. Все они выглядели измученными и голодными, а также сосредоточенными на работе. Поэтому лишь немногие обратили внимание на Тео. Впрочем, они не особо вглядывались, для них он просто очередной оборванец. Через некоторое время эльфы, а как выяснилось, они были братьями, привели демона к дому, собранному из мусора. Его фундамент состоял из автомобильных шин, а стены — из листов ржавого металла, древесины и пластика, впрочем, как и крыша. Во дворе имелся маленький огородик, на котором росли какие-то травы. Сейчас там отдыхали 6 мужчин и курили самокрутки. Выглядели они худощавыми, но, судя по множеству шрамов на телах, а также снаряжению, что представляло из себя броню из мусора и оружие, сделанное из острых железяк, им не раз приходилось сражаться за свою жизнь. — Эй, мелкие, чё приперлись? Еще и оборванца привели с собой. Ты кто вообще? Из центра, небось, приперся? И тебя тут грабанули или же попросту выбросили, как и всех нас? — хохотнул один из эльфов. «Вроде того». Тео кинул на мужчин серьезный взгляд, и те громко расхохотались. Но лишь до момента, как демон сотворил водяную стрелу. «Со мной были 3 девушки. Говорите, видели вы их или нет?» «Господин маг, нет, мы не видели, клянемся. Возможно, это банда Полоухова». «Они как-то странно вели себя сегодня», — воскликнул главарь группы. Тео кинул взгляд на братьев. «Он в противоположной стороне, и его группа иногда работает в этом районе». «Пошли». Демон развеял заклинание и двинулся за парнями. «Господин, а если они обманули вас?» — спросил один из братьев. «Стоило отойти достаточно далеко». «Я определяю, когда мне лгут, и очень не рекомендую этого делать». Демон остановился и, активировав духовное зрение, прошелся им под душам парней, заставляя их едва ли не задыхаться. «Мы поняли, господин!» Стоило эльфу произнести эти слова, как давление на души пропало, и они начали жадно хватать воздух ртом. Их одежда же была мокрая от выступившего пота. «Надеюсь на это». Демон продолжил идти, одновременно с этим анализируя полученную информацию. «Души магических созданий немного отличаются от душ одаренных. Интересно. Мне тяжело взаимодействовать на них. Однако при поглощении я уверен, что смогу получить куда больше манны. Ха!» Мысли демона отвлекло высокое дерево, а если точнее, то его душа. Она стонала от боли и молила о помощи. Это дерево находилось у самого барьера, и его верхняя половина, как и часть ветвей, уходила за купол барьера. «Это пограничное дерево», — заговорил один из эльфов, увидев на то, что Тео смотрит. «По нему мы определяем, насколько сильно уменьшается окружающий нас барьер». «Значит, этот барьер еще и уменьшается?» Демон обернулся, с удивлением посмотрев на парней. «Король говорит, это из-за нелегальных магов. Они расходуют слишком много манны, и ее не хватает для поддержания барьера», — заговорил парень слева. Лишь сейчас Тео заметил, что у него зеленые глаза, а у его брата голубые. «Какой бред!» Тео покачал головой и направился к дереву. Вблизи оно оказалось еще больше. Диаметр ствола около 30 метров, ветви огромны, но листва болезненно на вид. Также были видны следы эльфийских жилищ в стволе, ветвях и корнях дерева. Но это было давно, и дерево успело восстановиться. Зато демон смог определить, что когда-то здесь обитали лесные эльфы. Резко обернувшись, он уставился на парней. Худощавые, высокие, уши большие, направлены в сторону, чем вверх, и довольно длинные. Волосы темные, носы немного большеватые и вытянутые, но это если сравнивать с высшими эльфами. Также их кожа была бледновата, но это можно было списать на холод. Из-за близости к морской воде здесь было весьма холодно. — Вы лесные эльфы? — А, нет, мы мусорные эльфы. — По крайней мере, так нас называют, — ответил зеленый. — Нет такого племени. Демон ухмыльнулся, но разговор продолжать не стал и пошел к дереву. Оно оказалось окружено горами мусора, но добытчиков видно не было. Да и чем ближе к дереву, тем холоднее становилось. — Можете остаться позади, я скоро. Братья переглянулись и последовали за человеком. Тео же забрался на корпус какого-то ржавого военного судна и добрался до ствола дерева. — Эльфийское древо, ты страдаешь и умираешь, несмотря на свой юный возраст. Тебе и 5000 лет нет. Вслух говорил он, держа ладонь на стволе дерева. Эльфы же недоумевали. Они, конечно, слышали, что можно общаться с деревьями, но считали это бредом, ведь они не знают никого, кому бы это удалось. Да и зачем говорить с деревьями? Им было куда важнее добыть себе еды и не умереть от холода и болезней. — Так и быть. Я помогу тебе, но и ты помоги мне. Я ищу 3 человеческих девушек, а также... Дерево не имело полноценной души и не могло говорить словами. Однако демон легко понимал его. Придя к соглашению, парень нашел острый кусок металла и начал взбираться на дерево. Сделать это было не так уж и легко, все же кора трухлявая, а тело демона было в плохом состоянии. Впрочем, как говорится, упорство и труд. Вскоре демон оказался на одной из ветвей, что уходит через барьер в воду, наполненную к энергией воду. Да и сама ветвь деформирована из-за огромного давления морской воды. Постояв и подумав, он решил действовать самым быстрым и эффективным способом — отрубить ветвь. Можно было, конечно, попробовать изменить ее форму и направление, но у него попросту не было на это времени и манны. Наложив простенькое зачарование на кусок металла, что демон взял с собой, превратив его в подобие ножа мясника, только куда больше. 1,5 метра в длину и весом в несколько десятков килограмм. Этой бандурой он и принялся рубить ветвь, а та не сильно и сопротивлялась. Меньше чем через минуту отрубленная ветвь начала падать и уходить в воду, но демон схватил и, едва не надорвавшись, выбросил ее внутрь барьера. — Эльфийская древесина, да еще и подвергшаяся воздействию к энергии. Какие же у нее будут свойства? Демону не терпелось произвести исследование, но пока что на это не было времени. Поэтому вскоре Тео перебрался на другую ветвь, а с нее на следующую и закончил все стволом, что выходил за купол барьера. С ним пришлось повозиться. Все же там диаметр ствола составлял 5 метров. Пришлось использовать магию. А так как вокруг преобладала манна воды, демон также воспользовался ею, создав водяной резак. Это что-то вроде струи воды под высоким давлением. Оно легко разрезало дерево, а вот чтобы грамотно уронить ствол, пришлось постараться. Десятки тонн древесины упали на мусор, поднимая облако пыли. А грохот стоял такой, что, вероятно, было слышно за многие километры. Впрочем, демону было плевать. Когда ствол был отрезан, дерево ощутило облегчение. Ему, конечно, было больно, ведь ему отрезали вверх.